Глава третья. Брак в Кане. Между кем был брак в Кане? Обратите внимание, что ничего не говорится о невесте и женихе. Иисус и его мать, несомненно, представлены внешне матерью и сыном. В психологическом понимании это символизирует внутренний союз природного и духовного в Иисусе. Почему же тогда распорядитель пира не понимает, что произошло? Почему ему было невозможно понять, тем более что слуги даже не пытались проинформировать его, хотя, по-видимому, слуги подчинялись приказаниям распорядителя пира? Потому что появился новый распорядитель почти тайно. И заметьте, что этот новый распорядитель ничего не говорит распорядителю пира, которого мы можем назвать старым распорядителем. Когда человек так глубоко изменяет всю свою психологию, прежний распорядитель больше не управляет, и появляется другой и более высокий распорядитель. Посредством своего умения владеть над своей природной частью, представленной матерью, Иисус достигает стадии, в которой старый распорядитель больше не имеет никакой власти и даже не знает, что произошло. Иисус не распорядитель пира, но никто не говорит по-прежнему распорядителю, что произошло. Они все молчат. Нет никакого соперничества. Только молчание. Произошла трансформация, по сути дела, в терминах «воды в вино». Но ничего не случилось насильственно. Во всех чудесах Иисуса никогда не было насилия или соперничества. Вместо них было молчание. Иисус сказал Пилату, что в случае необходимости Он, Иисус, может вызвать силы, которые осуществят его освобождение, но он не воспользовался ими. Насилие порождает насилие. И необычное направление мысли ведет к размышлению относительно того, что является распорядителем человеке и как преодолеть его, или скорее отвернуться от него. Ничего не следует говорить, что смогло бы вызвать в нем антагонизм и взволновать его. Даже Пилат мог немножко понять об Иисусе, и распорядитель пира мог оценить хорошее вино. Но, несомненно, с распорядителем трудно было бы иметь дело, если бы чудо было объяснено слугами, и власть распорядителя подверглась бы сомнению. В Евангелиях сказано много вещей об этом внутреннем молчании. В связи с изменением человека требуется молчание в себе. «Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая». Человек преодолевает земную власть, отвечая на нее насилием. Человек может реагировать насильственно по отношению к своему отцу. Сколько людей отбрасывают свою лучшую сторону, насильственно противостоя власти? Они даже со временем становятся тем, что они ненавидят. Но таким способом не достигается внутреннее изменение. Но здесь, в этом символическом браке, власть Матери Иисуса представлена не в терминах реакции, а как осуществление какого-то внутреннего упорядочивания. Тем самым ее значение не разрушается, а используется правильно, потому что она делает возможным совершение чуда тем, что говорит слугам, чтобы они повиновались тому, что Иисус велит им делать. И так как он унаследовал от нее ее человеческую или природную сторону, кажется ясным, что на этой стадии его развития он привел человеческую или естественную сторону в себе в правильное соотношение с более важной или духовной стороной, и таким образом она повиновалась ему. Имеются епитимии установления, где эта природная сторона рассматривается как нечто, что нужно полностью преодолеть, и допускается только духовная мысль, возвышающаяся высоко над земной стороной. Это разрубание пополам мужчины или женщины нельзя рассматривать как упорядочивание или гармонию всех нот, которые звучат в нашем существе, бытии. Иисус с материнской стороны был рожден человеком. Его задачей было связать человека с Богом, природное с духовным, а не разрывать на противоположные части то, что вовсе не является противоположностями, а различными уровнями и шкалами. Природная сторона человека и более внутренняя сторона или относительно духовная сторона могут подобным же образом быть представлены двумя фигурами или двумя комнатами, одна из которых открывается в другую, или двумя высотами, более низкой и более высокой, или двумя городами, или многими другими способами. Видимый образ сам по себе ничто. Значимость – все, ибо там лежит смысл. В притче невидимая образность обозначает то, что означает притча. Не слова, употребляемые в притче, обозначают то, что означает притча. Некоторые сны – настоящие притчи. Также некоторые древние мифы и истории. Но именно смысл, который передают такие притчи, мифы, сны, сказки, является существенным. Естественному уровню кажется, что они не имеют смысла, за исключением буквального. Но духовный, психологический смысл нельзя передать естественному уровню их прямо словами. И вот почему всегда существовал еще один язык. Словесный язык могут понять только те, кто знаком с ним. А притча, представленная в видимом изображении, может быть понята людьми, которые не говорят на одном и том же словесном языке. Существуют два языка. Они соответствуют двум глубинам или уровням в человеке. В эзотерическом языке применяется термин, который всегда обозначает, что завершено определенное развитие. Это термин цифровой. Число 3 означает завершение. В этом символе превращения воды в вино говорится вначале, что на третий день был брак. Начало, середина и конец – образуют завершение стадии. Таким образом, на эзотерическом уровне цифра 3 является концом чего-то и началом чего-то еще. Когда завершена одна психологическая стадия, начинается новая стадия. Это третий день. Старое уходит, новое состояние начинается. Или высший уровень начинает становиться активным, а прежний уровень начинает подчиняться этому новому высшему уровню. Число 3 употребляется для обозначения этой ситуации, как, например, когда Христос завершил свое необходимое пребывание в аду и восстал на третий день. Имеется много примеров этого употребления числа 3 в эзотерических книгах Библии. Иона пробыл 3 дня в желудке громадной рыбы. Петр отрекается от Христа 3, то есть полностью. Христос спрашивает Петра три раза, любит ли он его. Смоковница, которая не давала плодов в течение 3 лет, должна была быть срублена. Есть много других примеров применения числа 3 в смысле завершения. Или завершения в смысле нового начала, или в смысле завершения чего-нибудь. Весь символ превращения воды в вино говорит о той стадии, которой достиг Иисус в развитии своей человеческой стороны. Поэтому он начинается с 3-го дня. «И на 3-й день был брак в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там, и Иисуса и его учеников также пригласили на брак. И когда не хватило вина, мать Иисуса говорит ему: у них нет вина. И Иисус говорит ей: женщина, что у меня общего с тобой? Мой час еще не пришел. Его мать говорит слугам: что он не скажет вам, делайте то. Было там 6 каменных сосудов для воды, поставленных там для обряда очищения у иудеев, каждый вмещающий 2 или 3 меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водой. И они наполнили их до краев. И он говорит им: теперь почерпните из них и отнесите распорядителю пира. И они отнесли это. И когда распорядитель пира попробовал воду, которая теперь стала вином, и не знал, откуда оно, но слуги, почерпнувшие воду, знали, распорядитель пира зовет жениха и говорит ему: каждый человек подает сначала хорошее вино, а когда люди обильно выпьют, то которое хуже. Ты же держал хорошее вино до сих пор. Это начало своих знамений Иисус положил в Кане Галилейской и явил свою славу, и его ученики поверили ему. Обратите внимание, что присутствует мать Иисуса, представляющая его прежний уровень, с которым он еще находится в контакте, но ничего не имеет общего. Прежнему уровню себя он говорит: «Женщина, что у меня общего с тобой?» Для того, чтобы понять его грубое отношение к своей матери, необходимо посмотреть на некоторые другие отрывки в Евангелии. Предположим, что человек достигает уровня, на котором саможалость, все, что жалко в нем, уничтожено. Многие люди считают Христа жалкой фигурой, болезненным Христом. Это представление о Христе обычно сопровождает точку зрения, что с ним поступили жестоко и потащили на крест. Конечно же, все в Евангелиях показывает совершенно противоположное. Евангелия показывают, что он намеренно страдал на кресте. Он предсказал свое распятие. Он сказал своим ученикам, что он должен претерпеть это завершение своего конца, своей цели. И хотя он молился в страданиях в Гефсимани, чтобы этот конец был изменен, называя его чашей, которую он должен испить, он сказал: «Тем не менее, не так, как я хочу, а как ты повелишь». Воспринимать его как жалкую фигуру совершенно неправильно. Сентиментальный Христос – выдумка. Очевидно, что он был суров в обращении с другими, многих из которых он обидел. И он был суров с самим собой. В сцене с Пилатом показано, что если бы он следовал своей собственной воле, он мог бы избежать казни. Он говорит Пилату: «Ты не мог бы иметь власти надо мной, если бы она не была дана тебе свыше». Но он намеренно играет предназначенную ему роль и играет ее до конца, потому что это было целью, которую ему было предназначено выполнить, как он часто объяснял. Ученики не понимали, и только позже некоторые из них постигли идею всей драмы Христа, разыгранной визуально перед ними. Именно неизбежное распятие на кресте более высокого уровня истины руками тех, кто находился на более низком уровне. Уничтожение психологической истины, буквальной истины, есть постоянная драма человеческой жизни. Иисус говорит своей матери: «Женщина, что у меня общего с тобой? Мой час еще не пришел». Это предполагает, что в конце концов он будет погублен тем, что мать символизирует в человечестве. Мы должны совершенно отойти от какого бы то ни было буквального смысла, даже от любой действительной фигуры. Иисус достиг точки в своей собственной эволюции и в искушении, где едва ли имеет что-нибудь общее с ним уровень матери, то есть какой-нибудь уровень, олицетворяемый матерью, которой он называет женщиной. Этот уровень больше не имеет власти и, тем не менее, имеет власть, но подчиненную. Так Иисус превращает воду в вино и таким образом дает первое знамение об уровне внутреннего развития, которого он достиг. Обе идеи связаны: поднятие себя от уровня матери и возникающая отсюда сила превратить воду в вино. Но из описания брачного пира ясно, а пир – это психологический портрет, что хотя Иисус достиг этого нового состояния, в котором он больше не имел ничего общего со своим прежним состоянием, тем не менее это прежнее состояние еще близко под ним и еще может завладеть им. Он управляет им так, что мать понимает, что повиновение необходимо, поэтому она велит слугам выполнять то, что приказывает Иисус. Таким образом описаны три уровня в Иисусе. Низший представлен слугами, которые повинуются матери, средний – матерью, высший – новым уровнем или состоянием Иисуса, на котором мать повинуется ему. Давайте представим эти три состояния как три горизонтальные линии, расположенные одна над другой параллельно друг другу. Тогда средняя линия будет символизировать промежуточное состояние между верхней и нижней линиями. Другими словами, обозначен некоторый определенный порядок уровней – высший, средний и низший. Это состояние, достигнутое Иисусом и обозначающее начало его способности учить, определено общим окружением психологического портрета в терминах брака, то есть внутреннего союза, совершенно отличного от союза мать-сын, и его последствия – превращение воды в вино. Что имеется в виду в этом психологическом описании идеи брака? Какой элемент в Иисусе соединился с каким элементом, что в результате вода стала вином? И таким образом было дано первое знамение о его эволюции. В Библии первые истины, касающиеся высшего существования и того, что мы должны делать, то есть заповеди, были написаны на каменных плитах, как нам говорят. Но мы должны вспомнить, что, по-видимому, что-то было нарушено в передаче этих истин от Бога Моисею. Моисей сбросил вниз первоначальные плиты, начерченные Богом, и разбил их, когда он обнаружил, что в его отсутствии, пока он был на горе Синай, его народ начал поклоняться золотому тельцу. И Моисей повернулся и спустился с двумя плитами скрижалей в руке, плитами, которые были исписаны на обеих сторонах. На одной стороне и на другой стороне было на них написано. И плиты были произведением Бога, и Писание было Писанием Бога, высеченное на плитах. И так случилось, что как только он подошел близко к лагерю, он увидел агнца и танцы, и разгорелся гнев Моисея. И он выбросил плиты из своих рук и разбил их под горою. Тогда Бог повелел Моисею сделать еще две каменные плиты своими руками. И он высек две каменные плиты, подобные первым. Вся истина, исходящая из тех, кто находится на гораздо более высоком уровне понимания ее, чем мы, не может быть передано прямо. У нас нет ничего, чем мы могли бы воспринять ее, и поэтому мы занимаемся своим уровнем понимания истины, с юридическими соглашениями, формами и так далее. Высшая истина поэтому достигает нас в терминах ниши, неподвижной, буквальной истины. Это разговор взрослых с детьми. Весь смысл невозможно передать. Так же, как 9 заповедей должны были быть изображены на каменных скрижалях, чтобы дети Израиля могли воспринять их, так и уже существующая истина, вода в этой притче, по описанию вливается в 6 каменных сосудов, в те, которые употребляются для обряда очищения у иудеев. Это наводит на мысль, что истина была основана на древних иудейских верованиях и обычаях. 6 в древней аллегории – это число творения или на различных уровнях число подготовки для любого достижения. В течение 6 дней недели мы готовимся к субботе. Иудейский слуга должен был служить в течение 6 лет, прежде чем он получал свободу. Виноградник следовало подрезать в течение 6 лет. Землю нужно было засеивать в течение 6 лет. Но 7-й год был всегда субботой торжественного отдыха для земли. Таков был закон, данный Моисеем. Подобным же образом к трону Соломона было 6 ступеней. Таким образом, 6 каменных сосудов для воды должны символизировать период подготовки, в течение которого истина, как вода, воспринималась и удерживалась в умах иудеев и принимала форму, соответствующую их древней вере в ожидании своей трансформации с пришествием Христа. В этой притче вода, после того, как ее налили в каменный кувшин, становится вином. Давайте вспомним, что уже было сказано об этих 3 стадиях истины – камне, воде, вине. Камень символизирует буквальную истину, и мы можем, пожалуй, понять, что под этими различными уровнями истины подразумеваются последовательные трансформации смысла. То, чему мы учимся в детстве у своей матери, может быть истиной, но она не наша собственная, даже если мы повинуемся ей. Бог – Дух, мать нет, а власть еще не внутренняя, а пришла извне. В другом месте говорится, что Иисус учил как имеющий власть. Но даже это понимание истины недостаточно, и не только оно одно имеется здесь в виду. Имеется в виду дальнейшая стадия, и мы должны искать слово «добро» для того, чтобы получить представление о смысле. Камень, вода, вино обозначают три уровня истины, но где мы найдем какое-нибудь слово, сравнимое с добром? Мы находим его в конце этого динамического портрета. Распорядитель пира, пробуя воду, превращенную в вино, замечает, что обыкновенный мирской обычай на свадебном празднестве подавать сначала хорошее вино, а худшее – после. Он говорит буквально. И когда распорядитель пира попробовал воду, которая теперь стала вином, и не знал, откуда оно, но слуги, почерпавшие воду, знали, распорядитель пира зовет жениха и говорит ему: «Каждый человек подает сначала хорошее вино, и когда люди сильно выпьют, которое хуже. Ты же держал хорошее вино до сих пор». Мать велела слугам повиноваться Христу. Обратите внимание на то, что слуги знали, и мать знала, что им было приказано налить воду в пустые каменные кувшины. Они имели доступ к воде, то есть к той части Иисуса, которая была на том уровне понимания. Он использовал тот низший уровень не прямо. Он использовал его через промежуточный средний уровень, названный матерью. Здесь мы имеем реальную психологию, нечто давно утраченное. Но весь ум должен абстрагироваться от ощущений, от уровня буквального смысла, чтобы уловить хоть одну вспышку блеска внутреннего психологического смысла в этом первом знамении внутреннего развития Иисуса, записанного в терминах видимой образности, явно ложно. Поразмыслите только, если эти видимые образы обозначали только то, что они обозначают буквально, тогда зачем Иисус превратил около 120 галлонов воды в вино, как нам говорят? В маленькой деревне, такой как Кана в Галилее, это было бы нелепым. Это не может означать, что так много воды было чудесным образом превращено в вино в количестве около 600 литров уже в конце местного празднества. Но именно через понимание того, что смысл не может быть буквальным, мы можем начать искать другой смысл, психологический. Изображение психологического в терминах физических образов, как в карикатуре, это одно. Но понимание психологического смысла в терминах физического – это обратный процесс, который постоянно встречается в каждой попытке передать высший смысл. Поэтому Христос, как психологический смысл, всегда распинается на кресте теми, которые могут воспринимать только буквальный, основанный на ощущении смысл. Ум, основанный на ощущении, считает, что хлеб и вино в ритуале поминовения на последней вечере должны пониматься буквально. Но буквальный уровень понимания в таких высоких материях сбивает нас с толку и делает это на протяжении многих веков. Человек может воспринять фразу «ты не должен убивать» буквально и повиноваться ей в этом смысле. Но если он посмотрит глубже и поймет, что он может убивать других психологически целый день в своих мыслях и чувствах, он начнет переходить к другому уровню понимания этой заповеди и осознает более полный или более внутренний ее смысл. тогда то, чему его учили внешне, начнет проникать в него, и ее заповеди смысл испытает внутреннюю трансформацию, сравнимую сначала с трансформацией камня в воду, и в конце концов, когда он осознает добро, содержащееся в этой заповеди, и таким образом приобретет сострадание, которое исходит из доброты, испытает трансформацию, сравнимую с превращением воды в вино. Посредством этого понимания он будет эволюционировать в себе, в своем понимании. Индивидуальная эволюция возможна лишь через трансформацию понимания, так как человек есть его понимание и то, что он желает из него, и ничего больше. Человек не физичен. Только психологически человек может развиваться индивидуально в смысле Евангелия. Как только человек увидел для себя ценность того, чему его учили как обыкновенной заповеди или внешней истине, как только эмоциональная сторона его развилась до его знания истины, так что он стремится делать то, что он знает из своего собственного чувства, желания и согласия, тогда он другой человек, развивающийся человек, человек, достигающий стадии, которую мы в настоящее время воспринимаем как вино, новый человек. Одно из глубочайших учений эзотеризма рассматривает союз двух сторон человека. В эзотерическом учении греков, примером которого может служить Сократ, эта идея пронизывает все толкование человека как незавершенное творение его потенциально возможного более высокого состояния. Платон называет эти две стороны знанием и бытием. Он говорит: «Истинный приверженец знания всегда стремится к бытию». И еще он говорит: «Когда она, душа, фиксируется на том, что освещается истиной и бытием, она понимает и знает, и видно, что у нее есть разум». Таким образом, то, что придает истину вещам, которые известны, или власть знания знающему, есть то, что я хотел бы, чтобы вы назвали идеей добра. Можно сказать, что добро не только создатель знания всех известных вещей, но также их бытия и сущности. Человек должен иметь бытие для того, чтобы знать правильно. Воспитание бытия и образование знания было величайшей темой Платона в его последующих книгах. Как воспитывать людей правильно, как дать им знания и в какое время давать им знания – это была проблема, которая постоянно его занимала. Давать несовершенного типа людям знания, которые они могут употребить только неправильно, было одной из вещей, которую Платон явно считал большой опасностью. Открыть какое бы то ни было знание всем он считал преступлением. Он ясно видел, что человека следует подвергнуть многим искусам относительно характера и бытия, прежде чем человек станет пригодным для обучения знанию. Фактически он пришел к заключению, что для того, чтобы человека учить великому знанию, он должен был обучаться всем упражнениям и дисциплинам жизни до тех пор, пока он не достигнет возраста уже не юношеского. В эзотерических школах, следы которых мы можем видеть в древней литературе, существовало очень много суровых испытаний, прежде чем кандидату разрешалось получить эзотерическое знание. Могло быть так, что он должен был выполнять самую черную работу в течение многих лет, подвергаться оскорблениям, которые были испытанием со стороны бытия. Если он успешно проходил эти испытания и развивал в себе силу и терпение, ему разрешалось получить немного знания. Но если он не выдерживал, если он жалел себя, если он жаловался, если он был слаб в своем бытии, если он лгал, если он вел себя злобно, если он хитрил с другими людьми, если он был обидчив, если он считал себя лучшим, чем другие люди, он не получал никакого знания. Это означает, что сперва испытывалась сторона его бытия перед тем, как ему давалось знание. Ныне положение совсем другое. Любому дается знание безо всякого различия, и все более в литературе обращается внимание всех на это. При этом совершенно не понимается, что главным фактором является развитие бытия. Для того, чтобы человек получил высшее знание, он должен иметь хорошее бытие, образовать в себе соль. Если мы рассматриваем знание как хлор, а бытие как натрий, то если у человека нет достаточно натрия в себе, чтобы соединить его с хлором, который он получает извне, в нем не будет соли. В таком случае хлор отравляет его. Ядовитая сила одного знания без хорошей почвы, о которой так часто говорят Евангелия, на которую оно падало бы, может просто произвести отраву для всего мира. В таком случае приобретение знания может дать только наихудший результат. Но суть еще глубже, чем это. Эзотерическое учение о знании и бытии относится к тому факту, что знание не может быть понято, если не имеется соответствующего развития бытия. Человек может знать очень много и ничего не понимать, потому что его бытие не равно его знанию. Как следствие, не может произойти внутреннего союза между его бытием и его знанием. В настоящее время мы видим необычайное количество книг, полных знания, но не содержащих понимания. Мы видим, как даются самые-самые дешевые объяснения научным фактам. Человек низкого бытия и большого знания может дать только бессмысленный материал, который никуда не ведет. И не только это. Он может только все усложнить и сделать непонятным. И поэтому современная наука слишком все усложняет и явно никуда не ведет. Бесчисленные ученые пишут труды, которых никто не понимает, даже сами ученые. Причина этого заключается в том, что условия знания больше не понимаются, потому что игнорируется сторона бытия. Эзотеризм всегда понимал условия знания. Он всегда понимал, что знание должно всегда вести к пониманию, и что понимание возможно только при соответствующем развитии бытия. Это самая глубокая идея относительно человеческой психологии, ибо тогда имеет место союз, который ведет к внутренней эволюции. В этом браке или союзе смысл знания объединяется с бытием человека и ведет к его внутреннему развитию. Именно об этом говорится в притче «Превращение воды в вино». Она означает, что Христос соединил свое знание с добром своего бытия. Его знание и доброта его бытия стали едины. Повторим то, что уже было сказано, что распорядитель пира говорит о хорошем, добром вине, и что добро было последним. Прежде всего человека нужно учить истине или знанию, и затем доброта его придет позже. В действительности, однако, добро всегда должно предшествовать знанию, но об этом мы будем говорить позже. То, что доброе, предшествует всякой истине, но со временем кажется, как будто знание идет первым. Конечная цель жизни есть добро. Если мы говорим, что превыше всего добро, тогда значит, оно предшествует всему остальному и таким образом стоит первым на шкале. Но со временем кажется, как будто знание идет первым. Все знание должно вести к добру, поэтому добро стоит первым на шкале, хотя по нашим ощущениям, которые находятся во времени и видят только сечение всего существования, называемого настоящим моментом, кажется наоборот.